Проявив деликатность, он небрежным жестом позволил мне продолжить разговор. В ответ на мой откровенно недовольный взгляд, он показал мне пакет в одной руке и пачку конвертов в другой. Конверты он не замедлил бросить мне на колени, прикрытые одеялом, поскольку я еще не удосужилась одеться. Я уставилась на письма, пытаясь уловить мысль, настырно утекающую из моего сознания. За этим немаловажным мыслительным процессом я не заметила, что Киря положил трубку, а Никита, вызволив ее из моих рук, положил мою трубку. Затем я позволила Никите увлечь меня в вихре плотских удовольствий, в ходе которых он сам успел позабыть о принесенном им пакете и ворохе писем. Письма. Письма. Вот оно! Я почти слышала, как в моей голове щелкнула мысль. Те самые альбомы, воспоминания о которых мне исподволь не давало покоя всю дорогу. Они были точь-в-точь такие же, как у моего знакомого Минина. Тут мне живо представился своеобразный исторический иконостас, которым так по-детски гордился Сергей Григорьевич. Отчетливо во всех красках и деталях мне вспомнились раскрытые страницы альбомов, заполненные разноцветными марками. Петр Иванович занимался собирательством, так же, как его отец, а до него дед и прадед. Таких альбомчиков в его шкафу я насчитала 6 штук. А вот это уже вполне подходит под категорию быстрых и легких денег. Сокровище маленькое. Марка вполне подходит для такого описания. Вот сейчас, сию минуту, позвоню Сергею Григорьевичу и проконсультируюсь. Его делом я занималась в прошлом году. Но что такое год для моей феноменальной памяти? «Таня!» — удивленно спросил Никита, когда я сначала замерла, а потом начала рьяно выбираться из его объятий. «Все, конечно, замечательно, но он мне платит за расследование, а не за то, что получается в постели. Помимо дела, все остальное просто приятное приложение, на которое можно тратить свободное от работы время». Я добралась до телефона и набрала номер Минина. Сергей Григорьевич подхватил трубку на втором гудке. Его шумное дыхание говорило о том, что он торопился. Возможно, ждал важного звонка. А тут я. «Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Таня Иванова, помните?» «О, Танюша, конечно, помню. Что-то случилось? Я могу чем-то помочь?» «Ну, в общем-то, да. Мне нужны ваши знания». «Конечно, в чем вопрос, Танюша? Я всегда готов делиться знаниями». «Вы все еще собираете марки?» «Да, и моя коллекция за этот год пополнилась несколькими раритетами. Хотите взглянуть?» «Как-нибудь обязательно. Скажите, ведь филателисты знакомы между собой?» «Конечно, Танюша. По крайней мере, те, кто о себе заявляет, всегда находятся на виду или на слуху у остальных». «А имя Кусков Петр Иванович вам о чем-нибудь говорит?» «Кусков? Да, этот парень из нашей братьи». «Он умер». «Жаль. А что с его коллекцией?» «Вот о ней-то и речь, Сергей Григорьевич. Насколько ценна коллекция Кускова, вы знаете?» «Ну, Танюш, я не возьмусь судить о полной стоимости. Но, насколько я помню, собирательство было семейной традицией Кусковых на протяжении нескольких поколений». «Да, об этом мне рассказала его жена. Все началось с прадеда». «С прадеда? 4 поколения – это около 130 лет непрерывного собирательства. Тогда, возможно, она может быть просто неприлично дорогой». «Но вы не уверены?» «Нет, для полной уверенности мне нужно видеть ее. И даже после этого я мог бы назвать только очень примерную стоимость. Например, такую, с которой можно начать торги на аукционе». «Скажите, а на аукционах ничего нового и неожиданного не появлялось в последнее время? Особенно мне интересны раритеты, заявленные неизвестными коллекционерами. «Ну, теперь, когда вы мне об этом сказали...» «Да, было дело. Примерно 3 месяца назад на электронных торгах была выставлена марка Котельнического уезда. Красная, целая». Последние слова Сергей Григорьевич произнес с придыханием. «Это странно?» «Это невозможно. Марка Котельнического уезда относится к самым редким маркам мира. До сих пор не найдено ни одного целого экземпляра первой марки. Известна лишь половинка – купон с регистрационным номером от 10 декабря 1870 года на серо-голубой бумаге. То есть, Танюша, марка номер 1 Котельнического уезда является уникумом, так же, как и британская Гвиана. А тут заявка на целую». «Постойте, постойте. Сергей Григорьевич, я красавица, умница и жутко замечательный профессионал. Но в марках, как выясняется, к моему огромному сожалению, не очень хорошо понимаю, если не сказать больше». «Это мы сейчас исправим, Танюша. Совершенство должно быть совершенно во всем». «Я вся внимание», — хмыкнула я. Сергей Григорьевич — чудесный человек старой закалки, самых строгих правил, соль земли. Таких уже не делают, а жаль. И похвала из его уст, кого хочешь, заставит плакать от счастья, тем более такая. Конечно, у него предвзятое ко мне отношение. Это связано с нашими делами в прошлом. Но если припомнить подробности, я заслужила его благодарность. «Итак, Танюша, краткий экскурс в историю. Сейчас... припомню все, чтобы тебя не дезориентировать». «Не торопитесь, я подожду. От этого зависит мое совершенство». «Ха, Танюш, ты все такая же шутница!» Почти неприлично хихикнул Сергей Григорьевич. В это время Никита пристроил свою голову мне на колени и посмотрел на меня взглядом преданного пса. Я о нем как-то позабыть успела. А вот что значит почуяла, что чем-то пахнет. Никита понимающе вздохнул, устроился поудобнее, обхватил мою талию и блаженно прикрыл глаза. «Умничка! Не надо мне мешать, когда я на охоте!» «Итак, Татьяна, ты прониклась важностью момента?» «О да, Сергей Григорьевич, я готова к моменту истины!»